Ах, слышали? Строго говоря, это был Ронерский флот. Но я-то, если мне память не изменяет, по-прежнему и ваш король тоже. Самое время было доложить, а вы, мразь! Он отвернулся. Продолжайте сами, баронесса. У меня, признаюсь, королевские длани так и чешутся, что ошуется, что десница. Кивнул Горжаку. Пойдемте, граф, покажете ваш сюрприз. Горжак распахнул перед ним дверь, пошел впереди, указывая дорогу. Стоявший в гордом одиночестве, в отдалении от порта на утесе дом был обширным, со множеством лестниц и переходов, свежему человеку не мудрено заблудиться. Сварог как следует присмотрелся к новому сподвижнику и остался доволен. На лице Горжака не было и тени, неуместной в данной ситуации гордости. Умен все же и прекрасно понимает, что дело тут в чистой случайности, а не в его способностях и заслугах. Так уж вышло, что граф никуда не спешил, и, заслышав из ювелирной лавки, мимо которой ненароком проходил шум скандала, из чистого любопытства туда заглянул и завертелся. Стоявший перед дверью широкоплечий шпик отступил в сторону, пропуская Сварога. Он энергично вошел. Горжак остановился сзади, отступив на шаг влево, держась так, чтобы предотвратить возможные проявления непочтительности со стороны единственного здешнего постояльца. Юноша, впрочем, не походил на человека, от которого следовало ждать неприятностей. Он вскочил, таращился на Сварога, так словно ждал от него чуда, незамедлительного и потрясающего. Совсем молодой, классический гипербореец, сапоги с загнутыми носками, синий кафтан, расшит на груди золотыми узорами, непривычного вида шапка вроде папахи из какого-то меха. Дворянин, сразу видно, красные каблуки сапог, красный пояс с мечом, сбоку шапки золотое перо. Чересчур опрометчиво, конечно, доверять первым впечатлениям, но пока что юнец казался Сварогу простым, как перпендикуляр. Горячий, особенным умом не блещет, жизнь его еще не обтесала и не научила рассудочности. — Вы начальник? — воскликнул незнакомец с нешуточным оживлением. — Берите выше, — сказал Сварог. — Я здешний король. И не только здешний. Впрочем, долго перечислять короны и титулы. В общем, я и есть Сварог Барк, он же Сварог Первый. — Да быть этого не может! — воскликнул незнакомец со всей юной непосредственностью. — Чтоб вот так, запросто! Про Сварога я наслышан. Он и волшебник, и маг, и собаку у него с лошадь, и огнем он пышет из пальцев, и оконные стекла взглядом вышибает запросто, и говорят даже, что... Хвост у него змеиный, но лично я не верю. — И совершенно правильно, — сказал Сварог терпеливо, — не показывать же вам королевскую задницу без всякого хвоста. Он извлек из воздуха сигарету, прикурил от огонька на кончике пальца. Нижняя челюсть у юнца отвисла. — Да, хорошенькие вещи обо мне рассказывают на Сильване, — подумал Сварог почти весело. — И ведь надо полагать, это малая часть россказней. И сказал, выпуская дым, — окна, простите, взглядом вышибать не умею, это вам кто-то соврал. А собака не при мне, далеко отсюда. — Ух ты! — воскликнул юноша. — Точно, этого и есть, так и рассказывали про вашу манеру курить. — Признальтки, наконец, — усмехнулся Сварог, — душевно благодарен. — А с кем имею честь, позвольте полюбопытствовать? Юноша отступил на шаг, принял церемониальную позу, правая рука на поясе, левая на рукояти меча, голова опущена, подбородок прижат к груди. — Аладар Ганзак из Ганзаков, пятый райтар младшего герба. Простите, что я не снимаю шапки, но у нашего рода привилегии. Я привык стоять в шапке перед коронованной особой. Конечно, если вам не по нутру, могу и снять. Сам по себе этот юнец нисколечко не походил на человека, способного лично заслужить столь серьезную привилегию.